Письмо 90-е, 21 августа 1954 года. Ты спрашиваешь меня, почему Господь избрал и призвал в апостольство Иуду-предателя? Ведь он знал, что предаст его. Наш умишка очень ограничен, и мы, грешные, не можем постигнуть судеб Божиих. Уклонились от Господа пять апостолов: Иуда Искариотский, предатель, Николай был епископом в Самарии, Фегел в Эфесе, Ермоген в Магоре, Фрагия и Димас в Салуне служил идолом. Господь, конечно, все знает и предвидит, и по своему милосердию всех к себе призывает, однако не нарушает нашу свободную волю, данную им. Господь дал нам заповеди в руководство, чтобы получить вечное блаженство в будущей жизни. И мы по самовластию можем исполнять и не исполнять, зависит уже от нашего произволения. Господь иногда особенным своим промыслом спасал некоторых: апостола Павла, преподобную Марию Египетскую и других. Это дело благодати Божией. Нам, грешным, непостижимые судьбы Господни, да и испытывать не надо и не полезно. Справедливее всего общим путем, исполнением заповедей Христовых. Аминь.